24. Они выжаты. Это видно потому, как они выходят на сцену, едва передвигая ноги, будто ступают по грязи, а не сухому карьерному камню. Струящиеся одеяния коринфянок сменились драными хитонами, изрезанными так, чтобы было видно костлявые ноги афинян, кандалы на щиколотках и бледные дуги ребер. Идеально. Серьезно. Все, что в их облике поломано и покорежено, подходит этой пьесе. Нет сомнений, они троянки, у которых ничего не осталось, и теперь они бродят по развалинам родного города, ожидая, когда корабль заберет их в Грецию. Сюжета нет, а если есть, я его не объясню. Спектакль больше похож на сон, который смотришь глазами незнакомца. Все в какой-то мутной дымке. Еще и из-за того, что в карьере поднялся ветер и наполнил его пылью так, что иногда актеров даже не видно, только слышно пение, звон цепей и жуткую музыку Алкея. Если бы я не знал, что Гекуба — это Нума, я бы не поверил. От горделивой царевны не осталось ни следа. Только согбенная фигура, которая, не отрывая взгляда от аудитории, тихо нараспев говорит о том, что все, что она любила, умерла или вскоре будет отнята. А тогда, когда любовь утечет, когда все, к чему она привязана, сгорит и рассеется, как дым по ветру, останется ли хоть что-то от нее самой? Мы поздно начали, вечер стремительно приближается. Повезло, что спектакль короткий, а то пришлось бы им скоро петь в темноте. А пока сцена мерцает, как тлеющие угли. Сейчас перед нами только хор и Гекуба. Они поют друг другу, пошатываясь на трясущихся ногах. И видно, как все устали, но вдруг настрой меняется, и из-за сцены раздается пронзительный вопль. «Прекрасная Кассандра!» — поет хор. «О, бедная моя дочь! Умная моя дочь! Разум ее растерзали страдания, и она стала ребенком!» Лин выбегает на сцену, спотыкается и падает. Кое-кто из зрителей смеется. Он не встает, так и лежит на животе, уткнувшись лицом в землю, и скребется, будто зверь, роющий укрытие. Оказавшись на ногах, он поднимает руки. Из-под треснувших ногтей течет кровь. Уж не знаю, настоящая или нет. И начинает танцевать. После медлительных движений хора и Гекубы пляска Лина поражает живостью, и вскоре я уже смотрю на Кассандру. Конечно, ее пророчество мрачное, но в нем есть проблески надежды, которых я не замечал на репетициях. Ее мать думает, она свихнулась, и хор так думает, и оно, наверное, правда так. Но за этим помешательством стоит мысль, даже если они в полной жопе, это не значит, что у них ничего не осталось. У того, кто помнит, всегда что-то остается. И они с Гекубой спорят, и кажется, это огонь безумия и разума. Но все не так просто. Друг с другом борются отчаяние и смысл. И вопрос такой, есть ли смысл может существовать отдельно от разума? Может, и в фанатичном сумасшествии есть мудрость? Прежде чем мы получаем ответ, приходят греческие стражи и забирают ее на корабль, идущий в Аргос. На ложе Агамемнона. Кассандру утаскивают со сцены, и позвякивание ее цепей отражается эхом, отзвуки вторят ему со всех сторон. На этом спектакле зрителей стало вдвое больше, но не за счет сиракузян. Их столько же. За счет афинян, пленников, которых мы не взяли в постановку. Их стайка выдвигается вперед, стараясь держаться подальше от сиракузин и поближе к сцене. Я думал, этим мужикам уже на все плевать, что они достигли точки, в которой больше нет желаний. Но они неотрывно глядят на сцену, и по их изможденным лицам видно, что спектакль их заворожил. Следующая сцена. На сцену выходит Андромаха, жена Гектора, мать Астианакса. Ее играет афинянин по имени Каллий. Он неплох, но иногда забывает слова. И Нуме приходится подсказывать, судя по тому, как он наклоняется поближе. Пока я слушал Лина, действие меня поглощало, но теперь я снова в реальности, грызу ногти от нервов. Это сцена, где убивают Остеанакса. То есть главное новшество нашей постановки. Я вижу, что за сценой кто-то мельтешит, пару раз появляются головы детей. Остеанаксу уже пора бы появиться. Я волнуюсь, может, он капризничает или передумал. Но вот он выходит, шаркая ножками. Зрители ахают. Такого они никогда не видели. Они ожидали, что ребенка, как обычно, играет кротышка с писклявым голосом. Но не тут-то было. У нас все по-настоящему. Кажется, от вида Страбона у Калия прибавляется вдохновение, и он погружается в роль, так что, когда он, рыдая, прижимает к себе Страбона, на мгновение я вижу мать ребенка. Мужик, играющий стража, берет Страбона за руку и начинает шикарно импровизировать, встает на колени и спрашивает, не хочет ли Страбон подняться на башню и посмотреть с высоты на город, которым однажды будет править. И Страбон смеется от восторга, и этот невинный смех пронзает каждого зрителя. Видно, как они отшатываются от сцены, а потом расслабляются, когда мальчик с мужчиной уходит. Расслабляются, потому что знают, что, по крайней мере, им не придется смотреть, как его убьют. В спектаклях такого не показывают. Но тут мальчик с мужчиной появляются на валуне над сценой, так и держась за руки. И страж показывает пальцем на горизонт и говорит: «Хочешь полетать над городом?» Страбон что-то говорит, но голосок у него, как всегда, слабенький. И я не разбираю слов. «Так лети!» Он толкает Страбона. Раздается вопль ужаса, дитя исчезает. Я знаю, что лететь ему недолго. И на подстилку, и зерна, и тряпок, но на миг я об этом забываю и вскрикиваю вместе с остальными. «Ребенок!» — кричит кто-то. «Ребенок был настоящий!» Остальные шикают. За ребенка страшно, но жажда увидеть, что будет дальше, сильнее. Зрители то и дело сдавленно всхлипывают. Представление продолжается. Дальше выходит Пахис в роли Елены. Хорошо получается, не так хорошо, как прошлая сцена. Ну, она-то была лучшая за вечер. Но все равно слова Пахис знает, а костюм Елены изумителен. В сцене Елена умоляет Менелая пощадить ее, а Гекуба требует ее казнить. Пахис спускается в соблазнительную пляску, покачивая бедрами в блестящем обтягивающем платье. И в том, что это происходит сразу после гибели ребенка, есть что-то настолько ужасное, что словами не описать. Все свистят и клянут Елену, и я вместе с ними. Так что речь Пахиса даже толком не слышно. Только видно, как он покачивает бедрами и торжествующе смеется, когда стражники его уводят, и все понимают, что Елена победила, что дорога ей не к палачу, а к Менелаю на ложе. Скоро конец, и хорошо, потому что свет уже почти ушел, едва хватит, чтобы договорить слова. Но Нума профессионал, он не торопится. Более того, он замедляется, выжимая горе из своих слов до последней капли, как ценнейший из нектаров. На деревянном щите выносят тело Остеанакса. На нем красные потеки, от него несет бухлом. Дети выдавили на него мех катанского красного, чтобы выглядело как кровь. Я так близко, что вижу, как у Страбона подергивается нога, и что на губах у него легчайшая улыбка. Тут гаснущий свет нам на руку, потому что зрители не видят подробностей, только мертвого мальчика на щите. Теперь они рыдают в голос. Шмыгают носом рыбаки с лицами, грубыми, как камни в карьере. Эристосы и даже пленники. С ума сойти! На кратчайший миг афиняне и сиракузяне слились в один хор, оплакивающий понарошечную смерть. Нума склоняется над Страбоном и касается его лица. «О, сын моего сына! О, мягкие щеки утешения моей старости!» Хор завывает. «В старости! Утешение в старости!» «Прелестный смех, милее любой музыки! Музыка, смех мальчика, как музыка!» «Как я рассказывала о твоем отце! О, твой отец! Нума не успевает договорить. Его прерывает вопль хора. Какое-то время назад я стал больше смотреть на зрителей, чем на сцену, и понимал, что происходит по их реакциям. Но сейчас я поворачиваюсь и вижу Нума на земле. Маска Гекуба разбилась. Так что у него на лице осталась только нижняя часть, на которой губы. И из-под нее льется кровь. Он пытается отползти, а за ним идет бетон. Он заносит дубину. Нума поднимает руку и что-то говорит, но я не разбираю слов. Его лицо исчезает за темной древесиной дубины, обрушившейся на него со всей дури. Когда оно снова появляется, у него проломлен череп. Еще удар, я вижу спутавшиеся волосы, желтые осколки черепа, лоскут кожи с одним карим глазом. Бетон стоит над тем, что осталось, и пинает носком ботинка. Слезы катятся у него по щекам. Он не один, с ним еще несколько мужиков, некоторые из числа зрителей, у каждого какое-то оружие, и они набрасываются на хор. Это как битва, только такая битва, где одна сторона сдалась. Хор бы, может, избежал, если бы не кандалы, или если бы костюмы были полегче. Но все вместе означает, что им кранты, и они спотыкаются друг об друга, пытаясь сбежать. Гелон уже среди них, пытается разнять побоище, но их 10 на одного — это самоубийство. Зрители смотрят, большинство в ужасе, но никто не двигается с места. «Помогите!» — ору я. «Помогите, мать вашу!» От них помощи не дождешься. Свою дубинку я оставил в тачке, приходится бросаться в бой с голыми руками. «Мужики, хватит, хватит, мать вашу!» Гелон на земле истекает кровью. Бетон его пинает, и я слышу детский плач. Кажется, это Даррес, он бросается на бетона, царапая, кто-то хватает меня сзади. Обернувшись, я вижу красивого молодого Аристоса со знакомыми глазами, серыми, с длинными ресницами. «Что, эти афиняне тебе важнее родного народа? А, гражданин?» Он плюет мне в лицо, а потом бьет в нос, и кость трескается. А потом мне дают по затылку, и колени подкашиваются. В карьере становится мокро и солоно, и мне кажется, я тону в каменном море.